От змея здесь и след простыл, однако червь более ее не интересовал. Снаружи доносился шум едкого, разъедающего дождя. Такой дождь едва ли портил плащ и маску учителя, но все равно она не решится подвергать столь ценные ситские артефакты опасности под разъедающим душем. Лучше уж переждать здесь, у логова паука. Эта встреча точно будет для тебя полезной, пронеслось у нее в голове, пока она наблюдала за дождем из дыр разрушенного корабля. Мог ли Хассан знать о состоянии Мола? Вспоминая этот диалог, она наконец заметила, что он говорил с неким ехидным тоном, будто бы Хассан подозревала ее желание схлестнуться с Дарт Молом, чтобы проверить свои силы. Однако оказывается, ехидство было продиктовано тем, что его ученица найдет здесь лишь тень его прежнего величия. Дарт Мол сломался. Его сломало поражение молодому и юному, хоть и талантливому Оби-Вану Кеноби. Ярость, гнев и жажда мести настолько захватили его разум и душу, что в прямом смысле этого слова отравили их. Бесспорно, сам факт того, что Мол выжил, удивителен. Вот только лучше бы он окончательно умер. Видеть того, кто удостоился титула Дарт в таком состоянии, по-настоящему жалко и грустно. И теперь, когда Се Франс вспоминает себя после предательства Дуку, она не видит отличий. Она напала на Хассана после клейма точно так же, как сделал это паук Мол. По-звериному, глупо и безумно. Темная сторона захватила разум Мола, поэтому это рано или поздно может коснуться и ее. Может быть, не столь ярко и заметно, но острота ума и смекалка притупится, а затем вовсе превратятся в глупость, паранойю и безумие. Такого ей не нужно. Дарт Хассан и Дарт Мол. Первый вышел из тени, став поистине самым могущественным существом, которого она когда-либо видела. Дарт Мол, скрывающийся в тени после поражения лишь для того, чтобы сойти с ума, а не стать сильнее ради мести. Сейчас она видит две грани темной стороны. Первый – тот, кто подчинил себе тьму и превратил в свой инструмент. Второй – кто поддался тьме для выживания, но поплатился своим рассудком. Дуку бы вряд ли додумался преподать ей такой урок, ведь она была для него инструментом. Когда же Хассан на примере Мола показал ей, к чему приведет бесконтрольное использование темной стороны и потакание своим низменным желанием. Дождь продолжал барабанить по корпусу разрушенного корабля. Се Франс все так же глядела на этот некрасивый пейзаж, когда из дыры рядом с ней иногда доносились жалобные и безумные стоны и крики. Се Франс глядела на груды мусора расфокусированным взглядом, а затем с ее губ сорвалось одно единственное слово. «Я усвоила этот урок, учитель». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Обычный день на Татуине. Учитель, девушка в черном плаще преклонила перед истинным Хассаном колено. Она сняла с себя стеклянную маску, чтобы наставник мог видеть лицо своей ученицы. С возвращением, сидя за обеденным столом, мастер отложил на стол планшет. «Кажется, твои поиски оказались плодотворными». «Да, мне удалось найти Дарт Мола, вот только». Он сломлен безумием, перед женскими глазам появилась картина большого паука Забрака, его глаза полные непонимания и хаоса, словно все частички пазла в голове перемешались в одну кашу. «Я так и думал», — кивнул владыка Ситх. «Ты сражалась с ним, поначалу я вступила с ним в схватку, но из-за темноты я не осознавала, что сражаюсь с Молом. Я сумела отрубить одну из его механических лап, когда увидела его лицо под светом светового меча. Я позволила ему уйти. Битва с обезумевшим и ослабшим Ситхом не сделает меня сильнее. Ты вынесла какой-нибудь урок из этой встречи?» Спокойно задавал вопрос Хассан. «Да, учитель». Тан покорно склонила голову. «Темная сторона хоть и могущественна, но если я потеряю над ней контроль, она поглотит меня. Я стану не лучше Мола в его нынешнем состоянии». «Хорошо, можешь отдыхать». С этими словами Хассан вернулся к планшету, потеряв интерес к подопечной. Но Се Франс не поднялась с места. «Свободное время – это всегда хорошо. Можно заняться тренировками самостоятельно или подготовиться к следующей миссии, о которой она хочет спросить». Миссия на лото слишком затянулась, однако не было сложным. Мусорщики – слабые противники. Пожиратели отходов, огромные, неповоротливые противники тоже не могли составить Ситху никакой конкуренции, ну а о Дарт Моле вспоминать не хочется. Мол разочаровал ее до глубины души, поэтому она жаждет действовать. Каждое задание так или иначе делает ее сильнее или же проверяет на прочность уже приобретенные навыки. Она жаждет стать сильнее и поставить всю галактику на колени перед собой. Даже Дарт Хассана. Такова природа всех ситхов. Тебе что-то нужно? Хассан вновь взглянул на Тан на полу. У тебя ноги так затекут. Каков наш следующий шаг, учитель? Подняла голову Се Франс. Вы смогли заручиться поддержкой сенатора Амидалы. Я в это время нашла Дарт Мола. Что вы планируете делать дальше? Я планировал дальше заняться твоим обучением, а затем устроить тебе бой с мастером-джедаем, раз уж Дарт Мол тебя не удовлетворил, но не сегодня. Мастер-джедай, глаза Се Франс аж заблестели в нетерпении. Наконец можно надеяться на нормальный бой с тем, кто хоть мало-мальски может дать отпор. Посмотрим, чему ты научилась у меня за эти несколько месяцев, а затем мы направимся по координатам светового меча из королевского хранилища. В голове девушки всплыли координаты, которые она теперь никогда не забудет. Но сегодня ты свободна. Делай, что хочешь, только не покидай планету. Можешь съездить в город, потренироваться самостоятельно или просто отдохнуть. Что мне делать с плащом и маской? Оставь в моей комнате, махнул рукой он. Как пожелаете. Се Франс выпрямилась и направилась на второй этаж их небольшого домика. Да, на зловещую базу ситхов этот двухэтажный домик язык не повернется назвать, но зато у них есть хоть какая-то крыша под головой. Подумал бы любой другой обыватель Татуина. Их убежище находится в пустыне. Они смогли снять это жилье на заработанные у Хатта деньги, поэтому это теперь действительно резиденция Дарт Хассана и его ученицы или двух наемников под прикрытием, Рафаэля и Чискик. Что до чувств Се Франс, то она на самом деле смирилась. Да, не такой базы она ожидала для себя, но хоть не на улице живут. Может показаться, что она просто себя успокаивает, и да, так и есть. У графа Дуку множество огромных крейсеров в распоряжении, включая личную зловещую цитадель. У джедаев есть их роскошный храм, а у Хассана двухэтажный домик. Ну не смешно ли? Дуку и джедаи в подметке ему не годятся, но живет Хассан, как самый обычный обыватель. Иногда он просто лежит на диване и просто смотрит галактическое телевидение, а уборкой занимается лично Се Франс. Поначалу это сводило ее с ума, но со временем, как уже было сказано, она с этим смирилась. На втором этаже расположились спальня и ванная комната. Покои учителя находились прямо напротив ее спальни, вот только вместо того, чтобы зарулить к мастеру, чтобы оставить там артефакты, она зашла к себе. Комната выглядела убранной и в целом обжитой. В шкафу валялась броня для прикрытия у Джаббы, вместе с обычной одеждой, которая, удивительно, у нее тоже есть. Она не ходит в доме в поддоспешнике из-под брони, или все время в броне, как это делает Дарт Хассан. На тренировках или в уборке она носит обычную одежду, позволяя телу отдохнуть от доспехов. Чиска заботится о себе, потому что если она не позаботится о себе, то кто тогда это сделает? В таких мелочах ей нужно себя беречь, а иначе кто рано или поздно завоюет галактику, если не она? Девушка стянула с себя плащ и вместе с маской положила его на кровать, после чего принялась снимать с себя черную боевую броню. Се Франс и Хассан логично посчитали, что для самостоятельных ее вылазок нужна отдельная броня, которая соответствует тону ситхов, то есть черную. Когда же броня Чискит более светлая с преобладанием белого и фиолетового цветов, лучше оставить для работы на Хатта. В черной броне, плаще и треснувшей маске ее легко принять за Дарт Хассана, а без стеклянной маски, но в плаще и черном шлеме, за неизвестного ситха, если добавить к образу красный световой меч Шаалы. Почему Хассан выдал ученице меч третьесортного ситха, а не ее собственный? Потому что личный меч Се Франс необычного желтого цвета, для всей галактики, но в первую очередь для Дуку, она мертва, поэтому светить тут и там желтым мечом означает выдать себя с потрохами. Меч, найденный в королевском хранилище, учитель ей не дает, опасаясь, что старинный меч могут почувствовать другие адепты силы, будь то магистры или сам Дуку. Лишние проблемы им сейчас точно не нужны, поэтому выбор пал на меч Шаалы. Девушка выбросила броню под ноги, затем разделась до нижнего белья, подошла к шкафу, взяла новую одежду и направилась в ванную, чтобы принять душ. Наверняка, она вся провоняла этой помойкой, поэтому хороший душ сейчас точно не повредит. Выкинув грязное нижнее белье и пропахший потом поддоспешник в корзину для стирки, она повернула кранья, после чего из верхней лейки на нее полилась бодрящая чистая вода. Се Франс вздохнула, позволяя телу насладиться заслуженным отдыхом и душем. Девушка оперлась руками об стену, позволяя воде полностью покрыть свое стройное и сексуальное тело. Она уверена как в своей силе, так и в красоте, поэтому ее тело – это идеальное оружие для сражения и соблазнения. Хотя она не собирается никого соблазнять, ей достаточно того, что она выглядит красивой и желанной. Возможно, стоило бы подумать о Хасане, но это слишком опасно. Ей не хочется рушить уже устоявшиеся отношения после стольких ее прошлых попыток убийства учителя. Простыми словами, она боится соблазнять его, да и ей это не сильно нужно. Вода стремительно стекала с женского тела, забирая с собой грязь и усталость. Ситхи тоже принимают души и следят за собой. Не стоит думать, что ситхи какие-то варвары, которые не следят за личной гигиеной. Ситхи кровожадные, жестокие садисты, чьи чувства чаще всего доминируют над разумом. Поэтому холодный душ всегда помогает ей прийти в себя. Задание на лото было легким. Даже сражение с обезумевшим молом было относительно простым, поэтому Сефранс не устала, а просто утомилась. Один день отдыха действительно может пойти ей на пользу, к тому же у нее есть кое-какие дела после мусорной планеты. После душа она надела чистую одежду и вышла в коридор с полотенцем на голове. Тан чувствует себя новой и обновленной. Ей всегда нравилось принимать душ после заданий, это своего рода ритуал завершения и сигнал о том, что сейчас она предоставлена исключительно себе. Зайдя в свою комнату, она выкинула полотенце на кровать, после чего подошла к комоду, откуда достала мягкую тряпочку. Девушка присела на край кровати рядом с ситскими артефактами, чтобы проверить их целостность и чистоту. Для начала она взяла стеклянную треснувшую маску с узкими разрезами для глаз. Даже сейчас ее спокойное и даже безмятежное лицо отражалось на поверхности предмета, а трещины создавали иллюзию, словно женское лицо грубо сшили после тяжелых ранений. Сефранс придирчиво осматривала поверхность маски на предмет грязи. Все-таки она прибыла с мусорной планеты, на которой провела целый месяц. Маска и вправду покрылась мелкими пятнами и разводами от едкого дождя. Ученица принялась тщательно очищать маску. В ее руках редкие ситские артефакты, к которым она обязана относительно уважительно. Маска и плащ наделяют ее могуществом превращаться в кого угодно, так что в ответ ей нужно следить за состоянием артефактов, особенно если она пользовалась ими последней. Разводы плохо оттирались. Все-таки стекло без особых химических средств отмыть не так просто. К счастью, у нее есть кое-какая химия, которая может с этим помочь. Сефранс взяла в охапку маску, плащ и черную броню и направилась на просторный балкон, откуда открывался довольно красивый вид на золотую пустыню. Они жили далеко от города, здесь даже корабли не часто пролетают в небе, так что она не опасается, что ее могут заметить прохожие или информаторы Дуку. Зато на балконе находился рабочий стол с небольшими ящиками на нем, один из которых был заполнен разными спреями. Девушка разложила броню под столом, а плащ повесила на веревку у края балкона, чтобы проветрить его, пока она занимается маской. Сефранс вновь придирчиво осмотрела маску красными глазами. Всегда важно ухаживать за вещами. Для этого нужны специальные предметы. Так, Сефранс взяла один из баллончиков и разбрызгала жидкость на маску. Нос почувствовал запах химии. Зеленые капли стекали вниз, растворяя в себе всю грязь и разводы. Сейчас ей достаточно лишь протереть все тряпкой. И действительно через пару минут в женских руках красовалась абсолютно чистая зеркальная маска. Чистка даже улыбнулась самой себе в отражении, пока ее слепил солнечный зайчик. Она аккуратно отложила маску в сторону. Затем она достала из-под стола броню и навалила ее на стол. К счастью, броня не сильно пострадала. Она в основном покрыта разными пятнами, которые легко оттереть. Основной урон грязи и кислотного дождя пришелся именно по плащу. Сефранс быстро расправилась с чисткой брони, даже чернение не пригодилось. Что касается плаща, то девушка лишь начала стряхивать его с балкона. Ржавая пыль рассеялась на ветру. Кажется, что плащ стал чище, но это далеко не так. Сефранс видела множество пятен на нем. Было бы неплохо закинуть плащ в стиральную машину, но она очень боится повредить ткань. Был бы это обычный плащ, она, может быть, выстирала бы его вручную, но это ситский артефакт, требующий к себе особый подход, который ей неведом. Поэтому она просто аккуратно сложила его на столе, положила поверх вычищенную маску и понесла ее в покои мастера. Спальня Хасана не выделялась какой-то изюминкой или особой зловещей аурой. По планировке эта комната ничем не отличалась от спальни Сефранс, да и приходит сюда учитель лишь для того, чтобы поспать. Да шкафы в его комнате в основном пустые, потому что у него есть особое карманное измерение, которое ей может только сниться. Кто ж знал, что такому просто так не научиться, но зато можно научиться кое-чему другому. Когда Сеф Ранс аккуратно положила вещи на кровать учителя, она перевернула маску. С обратной стороны сияли тусклым светом непонятные символы, которые явно полнились силой. Силой, которую она не чувствует. В королевском хранилище она сразу же ощутила присутствие древнего светового меча. Когда же эти артефакты для нее скрыты? Возможно, это одна из особенностей этих предметов. Логично считать, что чем могущественнее артефакт, тем отчетливее он виднеется в силе. Плащ и маска – непростые предметы. Они способны менять облик носителя, благодаря чему ситх может обмануть кого угодно, включая джедая. Эти вещи не отследить в силе, поэтому жертвой обмана может стать хоть тот же Йода. В этом и заключается еще одна их особенность. Хваленный Оби-Ван, победивший Дарт Мола, и не понял, что перед ним тогда, у реакторной шахты, находились самые настоящие ситхи. Впрочем, Сеф Ранс до сих пор не знает, что означают эти символы или как их наносить, но надеется, что однажды постигнет искусство создания артефактов. Силовой ковке она ведь научилась. Тем не менее она оставила вещи учителя у него на кровати и вернулась к себе. Она села в позу лотоса перед кроватью на небольшой коврик, прикрывая глаза. Сейчас, когда она полностью чистая после душа и в принципе на сегодня свободна, идеальное время для медитации. На самом деле именно медитациям и укреплению связи с силой она уделяет меньше всего время. Нет, связь с силой крепнет каждый раз, когда она использует ее на тренировках, но это не так эффективно, как медитации. Раз у нее сегодня выходной, то стоит наверстать упущенное. Не хочется ей сходить с ума раньше времени, как Мол, так что медитация и с этим может помочь. Она прикрыла глаза, выпрямила спину и прислушалась к себе, к комнате, пространству вокруг себя, к планете и всей галактике. Она ничего не слышала. Даже дыхание становилось все более тихим и ровным. Учитель не шумел на первом этаже, поэтому она могла полностью сосредоточиться на медитации. Видение силы ей приходится очень редко. Сила решает сама, когда предупредить того или иного своего адепта. Сеф Ранс, голос учителя вывел ее из темноты. Она дернулась и резко взглянула на дверной проем, в котором стоял Хасан. «Ты все это время медитировала?» В деревянной маске он подбородком указал на балконе, где уже сверкало солнце. «Я». Тан немного удивленно глядела на почти севшие светила, хотя по ощущениям секунду назад небесные светилы были высоко, потеряла счет времени за медитациями. «Простите, тебе не за что извиняться», Хасан поманил ее за собой. «Пойдем ужинать». Девушка поднялась и покорно направилась за учителем. Хасан тоже переоделся. На нем больше не было черных доспехов. Теперь он надет в пустынную одежду из ткани, которая хорошо защищает от солнцепека, зато деревянная маска так и не покинула его лица. С Хасаном она уже пару месяцев, но так и не увидела его лица. Что там, уродство или некрасивый шрам? В любом случае Хасан не любит говорить на эту тему, а Сеф Ранс не любит злить учителя. Это опасно для здоровья. На первом этаже пахло свежеприготовленной едой. Только почуяв этот запах, Сеф Ранс, особенно ее живот, поняла, что давно не ела нормальной еды. На лото ей приходилось обходиться сухпайками, запасенными на корабле. Она давно привыкла к такой еде, но нормальная едва все равно лучше. Женский живот задрожал в нетерпении. Сеф Ранс еще не достигла того уровня, чтобы обходиться без еды круглые сутки, и она не может отказаться от еды, ведь ею озаботился мастер и ей нужно откуда-то брать энергию на тренировки. Они сели за небольшой обеденный стол с едой. На тарелках их ждал жареный бифштекс, который так и просился в рот. Сеф Ранс недоверчиво взглянула на аппетитный кусок мяса, с которого все еще шел пар с пылу жару, затем взглянула на кухонный гарнитур, пытаясь найти коробки от доставки еды. Да, они всегда едят заказную еду или же едят в разных забегаловках или ресторанах, однако никаких коробок из-под бифштекса она не увидела. «Вообще-то я умею готовить», Хасан взял графин со стола и разлил холодный сладкий чай по кружкам. «Простите, позвольте мне налить вам», мгновенно спохватилась Тан, но уже было поздно. «Да сиди уж, потому что учитель уже наполнил их кружки. Приятного аппетита!» «Приятного», голос Чески дрогнул на мгновение. Ее обуревало столько чувств, что она растерялась. Она сидела на стуле и смотрела на учителя потерянным взглядом. Что происходит? Они никогда не ели вместе. Чаще всего завтракала, обедала или ужинала она в одиночестве, когда же учитель либо уходит в другую комнату, либо же не ест вовсе. Она привыкла к этому, а сейчас он сидит прямо перед ней и, кажется, собирается поужинать вместе со своей ученицей. Но правильно ли это? Се Франс никогда не принимала еду вместе, даже вместе с Дуку. Последний, с кем она ела, был Вандалар, однако это было в прошлой жизни. Чего он добивается? Это проверка, чего он ждет от своей ученицы. Неизвестность и сомнения порождают страх перед ситхом, сидящим перед ней. Ему достаточно пары движений, чтобы схватить ученицу в тиски силы и снова подарить адскую боль. Тревога нарастала, а левая часть лица начинала потихоньку дрожать. Фантомная боль от ожога напомнила о себе. «Да успокойся ты, Се Франс, у тебя еда остывает». Хассан взял пальцами нижнюю часть деревянной маски и легким движением отломил часть, тем самым обнажая свой рот. Танна чарованно смотрела на его. «Самые обычные человеческие губы и подбородок. Се Франс, мне щелбан тебе дать?» Она видит, как шевелятся его губы, когда он говорит. «Нет», — покачала головой Танн, пытаясь собраться с мыслями. Она приложила руку к дрожащей левой части лица, чтобы успокоить нервный тик. «Простите, Се Франс, хватит вести себя, как 12-летняя девчонка. Ты ситх или кто?» «Вы правы», — вздохнула девушка. «Такого больше не повторится». Она взяла в руки нож и вилку и принялась нарезать мясо. «Просто меня удивила данная ситуация. Мы живем в одном доме. Это нормально для нас есть вместе хоть иногда, разве нет?» «Вы правы, хитрый Хассан. К его словам не придраться». Ческа отправила в рот первый маленький кусок, после чего ее глаза удивленно расширились. «Очень вкусно. Вы не только могущественный ситх, но и искусный повар. Рад, что тебе понравилось». Се Франс все еще чувствует себя не в своей тарелке. Они едят, как обычные люди, живущие друг с другом под одной крышей. Это так странно. Ее мир не трескается, но когнитивный диссонанс не дает ей покоя. Ну а мясо действительно вкусное, особенно после безвкусных сухпайков. Наверное, у него сегодня тоже выходной или же сегодня какой-то особенный день, раз учитель решил разделить с ней еду. В любом случае ей ни на что жаловаться. Совместный ужин – жест доброй воли, который можно принять за слабость. Старая Се Франс бы точно так подумала, но в данный момент она понимает, что он может себе это позволить. Это уже не показатель слабости, а наоборот его могущество. Его сила и властность проявляются именно в таких мелочах, ведь она ничего не может ему сделать. «Вы учились готовить?» «Да, я в основном жил один, поэтому пришлось научиться». Хассан отпил чаю. «Вы обещали мне, что расскажите, как вы стали таким?» Неуверенно начала девушка. Ситх поставил бокал на стол и замер, глядя на нее. У Се Франс побежали мурашки по спине от пристального взгляда мастера из-под маски. Он точно смотрит прямо на нее, прямо в упор, а учитывая ситуацию, она дала слабину и опустила взгляд, снова положив руку на левую часть лица, которая вновь начала дрожать, страшась нового клеймения. Не стоило поднимать эту тему, о чем она только думала. Нужно было держать язык за зубами и просто есть мясо. «Что ты хочешь узнать?» Удивительно спокойным голосом продолжил Хассан. «Моя мать умерла, когда я был маленьким, и с тех пор я был предоставлен сам себе. С самого детства мне пришлось развивать все свои нынешние навыки, чтобы выжить. Мне было тяжело. Несколько раз в детстве, когда я остался без матери, меня даже чуть не убили, но я выжил и стал тем, кого ты сейчас видишь перед собой. Мое прошлое сложно назвать счастливым, поэтому я не очень люблю об этом вспоминать». Се Франс не ожидала, что Хассан начнет с ней откровенничать. Это застало ее врасплох, особенно после приступа паники. «Получается, вы сами постигли секреты силы, у вас не было ни учителя, ни Галакрона, верно?» Владыка Ситх указал на нее вилкой. «Тебе тоже было тяжело. Предательство Дуку и беспомощность передо мной чуть не сломили тебя. Я помню, как ты сказала той ночью, что тебе морально тяжело. В такие моменты ситхи уходят в темную сторону. Темная сторона пьянит их и дарит мнимую свободу, но на самом деле они становятся рабами самих себя. Вспомни Мола. В момент отчаяния он полностью впустил в себя тьму и обезумел. Я говорю тебе, как твой учитель, никогда не впускай в себя тьму. Используй ее, а иначе она подчинит тебя себе». Повисла тишина. Се Франс смотрела на него совсем другим взглядом. Страх отступил. Теперь она снова недоумевала. Похоже, Хассан искренне пытается заботиться о ней, как учитель. Он и вправду хочет сделать из нее ситха, а не послушный инструмент, как желал того Дуку. Вместе с тем, она просто не может не восхищаться им, как личностью. Если такого могущества он добился сам, то это просто поражает. Хассан похож на истинного наследника темной стороны. Он не сломался, выжил и стал сильнее. Уважение к нему только возросло, но вместе с тем, ей так непривычно, когда о ней заботятся или когда проявляют заботу. Она привыкла быть сама по себе. Дуку тренировал ее, и она верила ему, но они никогда не были близки, как люди. Се Франс до сих пор пытается найти какой-то подвох. Темная сторона научила ее, что любой признак доверия – слабость, которой нужно пользоваться, поэтому она пока не готова проникнуться к учителю более теплыми чувствами. «Я поняла. И кстати, посуда на тебе», – учитель указал на раковину с грязной посудой. Се Франс могла лишь поджать губы и медленно кивнуть. «Все-таки забота о доме висит полностью на ней, поэтому мытье посуды никто не отменял». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Татуин. Выйти за рамки. Синекожая девушка обливалась потом. На тренировочной одежде виднелись черные влажные полосы. Волосы слиплись, превратившись в веник. Красные глаза сосредоточенно смотрели на огромнейших размеров куб, отбрасывающий тень прямо на маленького ситха. Что это за куб? Неужели джедайский или ситский голокрон? Вовсе нет. Час назад Хассан буквально вытащил из песка этот земляной куб. Сказать, что тогда у нее челюсть отвисла, ничего не сказать. Да, силой можно хватать разные вещи и притягивать их к себе или швырять во врагов, но она и подумать не могла, что можно вырывать целые куски из земли, чтобы использовать их в качестве оружия. Да потому что это сложно. Крайне сложно вырвать плотный кусок из целой картины земли. Гораздо легче схватить силой тот же стул или на соплях держащуюся часть корабля из-за того, что стул не зафиксирован в одной точке, а часть корабля все равно вот-вот отвалится. Но поднять кусок земли – это совсем другое. Се Франс всегда знала о могуществе учителя, и вот этим кубом он лишний раз продемонстрировал ей, насколько мастерски он отточил даже базовые, нейтральные техники. Это поражает и подстегивает ее стараться с удвоенной силой, дабы однажды достичь такого же высокого уровня. У Дарт Хассана сильная база, на которую он всегда может опереться, когда же Се Франс больший упор делала именно на фехтование. Силой она тоже владеет. Она может ускоряться с помощью нее, высоко прыгать, притягивать и отталкивать от себя врагов и предметы, но эти техники, мягко говоря, находятся на приличном уровне, но могли бы быть выше. Осознавая разноплановость учителя, она решила вчера помедитировать. Одна медитация, поэтому она попросила учителя углубиться в оттачивание способностей силы. В итоге они вернулись к базе, к тому фундаменту, на котором стоят многие адепты силы. Юнлинги изучают эти техники еще в детстве. Казалось бы, Се Франс должна взбунтоваться в попытке доказать, что она достойна большего, что эти базовые техники, типа притяжения и отталкивания, ей не нужно. Молния силы, вот что ей нужно. Но, во-первых, увидев перед собой идеальный куб из куска земли, девушка поняла, что базовые техники тоже не так уж и плохи. Во-вторых, она до мурашек по коже боится Хассана. На данный момент Тан ни за что его не победить и вряд ли удастся в ближайшие 10 лет. Хуже всего то, что когда наставник вытащил из земли куб, он тут же заделал дыру в ней. Этот момент она никак не может объяснить. Это уже не техника силы, а магия. Одно дело вытащить кусок земли и совсем другое – закрыть образовавшуюся дыру. Со стороны это выглядело так, словно четыре стены пришли в движение и, столкнувшись друг с другом, заделали дыру. Магия, не иначе. В любом случае женские глаза глядели на куб, одна сторона которого покрылась трещинами. Хассан дал четкие указания отрабатывать толчок силы, чем она и занималась последний час. Поначалу куб совсем не двигался. Задание усложнял песок, который мешал двигать куб. Чего греха таить, и сейчас он едва ли двигается. Каждый толчок отталкивает куб примерно на миллиметр. Сам куб начинает потихоньку сыпаться. Все-таки ее толчки силы стали немного сильнее. Впрочем, это все еще хорошая тренировка. Если даже земляная сторона куба начинает сыпаться, то посыпятся и ее противники. Се Франс протяжно вдохнула, выдохнула и резко выкинула руки вперед с открытыми ладонями. Послышался глухой стук, в ее сторону полетели мелкие части куба, когда же сам куб едва ли двинулся с места. Задание точно было бы легче, если бы не было этого раздражающего песка, но ей грех жаловаться. Чем тяжелее тренировки, тем легче потом сокрушить своих врагов. Она снова направила силу в куб, и снова в ее сторону посыпались куски земли. За кубом уже собралась целая гора песка, блокирующая куб на месте, но Сеф Ранс была неумолима. Ее злость и раздражение были неумолимы. Как же ее бесит этот куб. Почему он просто не может улететь от толчка силы в резиденцию Хатта? Негативные чувства являются топливом для всех ситхов, не исключая Сеф Ранс. С каждым толчком стена куба покрывалась все более толстыми трещинами, а ее взгляд становился ожесточенным и злым. Тем не менее, она контролировала себя, свои эмоции и дыхание, не позволяя костру эмоций превратить в пожар. «Достаточно!» – позади нее крикнул Хассан, спрыгивая с балкона своей спальни. Он приземлился жестко, поднимая песок под ногами, после чего двинулся к ученице. Учитель не переоделся в свою внушающую темную ситскую броню, разве что деревянная маска все еще находится на его лице. Целая деревянная маска. Сеф Ранс вчера потеряла дар речи, когда учитель после ужина просто вставил оторванную часть маски на место, и деталь магическим образом снова стала частью маски. Магический ситский артефакт, не иначе. Попробуй теперь на мне, он встал сбоку от нее. Сеф Ранс растерялась. Он просит ее атаковать себя толчком силы, однако нерешительность длилась лишь мгновение. Атака ученицы не причинит ему никакого вреда. Муравей пытается укусить ранкора, вот как выглядит вся эта ситуация. Поэтому она подожгла в себе пламя тьмы и направила в учителя сокрушительный толчок силы, которую он нейтрализовал мягким движением одной руки. Только песок позади него поднялся в облако пыли, подхваченный прохладным вечерним ветром пустыни. «Неудовлетворительно», — хмыкнул Хассан. «Будь лучше, старайся больше». «Хуха», — выдохнула Сеф Ранс, подогревая в себе темную сторону. В этот раз она вложила в толчок куда больше силы и силу. Она стиснула зубы до скрипа, а по лбу побежали капельки пота. На пути силовой волны песок вздымался к небу. Она вложила в эту атаку все, что у нее осталось, лишь бы показать учителю, что она достойна обучаться у него. Вот только, когда ветер унес новую пыль, Хассан стоял на своем месте, не сдвинувшись назад ни на миллиметр. Раньше она бы впала в отчаяние, сейчас она воспринимает это как должное. «Вот так тебе нужно было тренироваться на кубе с самого начала. Перестань жалеть себя, Сеф Ранс», с явной претензией говорил он. «Я не жалела себя». Ей пришлось повысить голос, чтобы перекричать свое тяжелое дыхание. «Да посмотри». Он подошел к ней и не постеснялся провести рукой по ее мокрому лбу. «Только сейчас с тебя нормально полился пот. На моих тренировках ты должна выкладываться не на 100, а на все 200%. Ты ведь бывший военный, неужели ты этого не понимаешь?» Сеф Ранс держалась буквально на грани, чтобы не сорваться на учителя. В узде ее держит исключительно инстинкт самосохранения. «Я все это знаю, но если я устану в начало тренировки, то какой от меня будет толк в конце? Придется черпать силу во тьме. Только на тренировках ты можешь выжать себя досуха и черпать энергию из силы. Только на тренировке ты можешь сделать это безопасно под моим присмотром». Сеф Ранс отвернула голову в сторону, сильно хмурясь. «Он прав. На последних тренировках она ведет себя слишком аккуратно. Ей казалось, она должна проявлять терпение и осторожность по отношению к темной стороне, чтобы снова не выйти из-под контроля». Слова Хассана не перечеркивают его прошлые наставления, но теперь он говорит, что она должна пытаться контролировать себя, поддаваясь тьме. В такие моменты ей незаметно сносило крышу, и учителю приходилось ставить ее на место побоями. Ей не хочется, чтобы Хассан снова бил или ломал ее, поэтому она ведет себя аккуратно, правда это сильно сказывается на ее уровне. Сеф Ранс сама по себе сильный адепт силы, но такими темпами она останется на своем нынешнем уровне. Мастер говорит правильные вещи. «Вы правы», — она признала слова учителя. «Вот только недовольство и злость никуда не делись. От них не так просто избавиться, когда тебя буквально тычут носом в свою несостоятельность. Бери свой световой меч». Во вспышке света в руке Хассана появился ее меч, который он кинул ученице. «Будем спарринговаться, пока у тебя не треснут кости», — зловеще сказал он, отступая назад на несколько шагов. Сеф Ранс поймала свой меч издали и симпатией взглянула на рукоять. Как давно она не держала свой меч у себя в руках? Больше месяца. Больше месяца она довольствовалась мечом третьесортного ситха. А сейчас она наконец воссоединилась с частичкой самой себя. Это придало ей каплю уверенности в силах, однако ее противник Хасан, внимательно наблюдающий за ней на расстоянии, с характерным звуком вжин. Желтый свет озарил синее усталое личико. Сейчас нужно выложиться на полную. Учитель ожидает от нее этого, поэтому она даст ему то, чего он хочет. Нужно впустить в себя тьму, но не позволить ей завладеть собой. Сохранять рассудок, пока тело и разум полнится силой. И она напала. Женское личико перекосило от злости и негодования. Она позволила костру эмоций разгореться в себе, но при этом пытается сохранять над собой контроль. В красных глазах все еще виднеется самосознание. Вот только атаку желтого светового меча остановили парные черные мечи. Се Франс наносила мастерские атаки, но Хасан отбивал их все. Девушка прислушивалась к силе, пыталась вскрыть оборону учителю, но у нее совершенно ничего не получалось. Оборона Хасана была слишком крепкой. «Хватит жалеть себя. Сдохни, но коснись меня». Владыка Ситх упер мечи в желтый световой меч и прильнул деревянной маской к напряженному лицу ученицы. Эти слова спровоцировали ее. Буквально на мгновение она потеряла контроль над собой, зарычав подобно дикому зверю, но в следующий момент очнулась и оттолкнула от себя учителя. «Сдохнуть, но коснуться». Так она и сделает. Се Франс резко вытянула обе руки в его сторону, посылая на учителя силовую волну. Песок поднимался на пути волны силы, вот только Хасан даже не дернулся. Он просто отмахнулся от волны силы, а тем временем Се Франс выбежала прямо на него из маленькой песчаной бури. Она вложила много сил в силовую волну, чтобы поднять густую песчаную бурю и ослепить противника. Она двигалась молниеносно, пока в голове находилась только одна мысль – убить, убить, убить, убить. Се Франс полностью осознавала свои мысли. Хасан сам спровоцировал ее на это, поэтому она сдохнет, но коснется его, а для этого ей нужно изменить свой образ мышления, перестать бояться его. Только с убийственными мыслями она сможет преодолеть перед ним страх и явить всю свою мощь. И, хат возьми, это работает. Где-то на грани сознания Тан чувствует, как техники силы, подпитываемые темной стороны, становятся сильнее. Силовая волна, усиленная версия толчка силы, подняла большую бурю и непременно бы сбила с ног даже магистра джедая, а силовое ускорение позволило ей выйти на совершенно новую скорость, чем ранее. Усталость уже не так сильно влияет на тело, ведь темная сторона придает ей сил. Я уже видел такой трюк, вот только Хасан отразил скрытую атаку даже будучи в пыльной буре. Он зажал световой меч между двумя клинками, пока красные женские глаза расширились в шоке. «Старайся больше», после чего сбил баланс ученицы толчком плеча и отправил ее в долгий полет круговым ударом ноги. Пятка учителя вошла точно в живот Се Франс. Она, как пушинка, вылетела из облака пыли. По приземлении Се Франс прокатилась по земле еще пару метров, пока не остановилась, застонав от боли. Это было действительно очень больно, словно ее пырнули ножом. Девушка инстинктивно схватилась за живот. Дыхание перехватило. Весь настрой и жажда убийства вмиг испарились. Страх захлестнул молодую девушку. Черные волосы свисали на синее лицо, полное отчаяния и беспомощности. Она силилась вдохнуть, не смея взглянуть в сторону учителя. И снова она в таком положении. Все время, когда она сражается с учителем, побитой оказывается именно она. Ха-ха-ха-ха. Ситх наконец поймала ртом воздух. О чем она вообще думала? Как ей коснуться его? Это ведь совершенно невозможно. Учитель уже победил ее, а он даже не использовал силу. Се Франс все же подняла взгляд в сторону облака пыли, которая мгновенно рассеялась в разные стороны. Моменты пыльной бури, словно никогда не было. Только фигура в деревянной маске, стоящая на песчаной земле. Фигура, которая начала идти в ее сторону. Сердце чески затрепетало в панике. Дыхание снова перехватило, а взгляд в страхе опустился. Тело отказывалось подниматься от усталости и одного единственного удара, пока левая часть лица снова дергалась из-за нервного тика. «Вставай, Се Франс, вставай!» Он никогда не кричал на нее с такой силой и таким злым голосом, но она не поднялась. Нет, она напротив сжалась, словно сопливый юнлинг. «Встань и сражайся!» Он жестко пнул ее, отчего та прокатилась по песку. «КХМ!» Болезненно застонала девушка, на чьих глазах подступили слезы. Она не смотрела на него, но слышала каждый его шаг. «Встань!» Хасан кричал ей прямо в ухо. Бедная девушка задрожала и все-таки удосужилась встать на ноги, но ею двигал лишь страх. Она не хотела, чтобы он снова ее бил, поэтому она подчинилась. «Бери меч», он протянул ей деактивированную рукоять меча. «Мы не закончили, и краткое я не могу». Она со страхом смотрела на свой меч в руках учителя. «Не могу, подбери сопли, Се Франс». Хасан кричал ей прямо в лицо, пока она дрожала перед ним. «Сражайся, а иначе я убью тебя, убью по-настоящему». Он грубо всучил ей меч, после чего отступил на несколько шагов, чтобы дать ей пару мгновений сообразить, что происходит, и напасть. Напасть ожесточенно с явным намерением убить. Лишь в последнее мгновение Се Франс, ведомая исключительно инстинктом самосохранения, активировала меч. Удар учителя пришелся ровно желтому клинку. Тан откинула назад. Она еле устояла на ногах, чтобы не упасть, вот только Хасан был неумолим. Лорд Ситхов отвел ее меч в сторону ударом меча, а вторым мечом плашмя прошелся по перепуганному лицу ученицы. Удар получился неприятным. Лицо обожгло, а по щеке побежала кровь. Рану щипали капельки пота, пока до нее наконец не дошло, что он серьезен. Если сейчас она не соберется, то Хасан действительно убьет ее. На периферии зрения показалось движение, это был Хасан. Се Франс крепче ухватилась за меч и ударила наотмашь. К сожалению, удар пришелся точно по мечам учителя. Он снова навалился собственными мечами на желтый световой клинок. Даже в грубой силе он превосходил ее, поэтому Хасан буквально навис над ней. Что она может сделать, чтобы выжить в этой ситуации? И без того усталое тело одеревенело. Мышцы, как и раны, ныли. Руки, держащие световой меч, дрожали под натиском черных клинков, которые подходили все ближе к женскому лицу. Острые лезвия вот-вот вопьются в ее кожу и глаза, если Се Франс сейчас ничего не придумает. Но что она может? Любые приемы и связки, которым она научилась у него, бесполезны, ведь именно Хасан обучил им ее. Даже скоростной удар под прикрытием песочной завесы не помог. Он читает Ческу, как открытую книгу. «Используй свое отчаяние, чтобы выжить, выжить. А-а-а-а!» — закричала Се Франс. Это был крик отчаяния, крик боли и страха, и крик желания выжить. В этот момент произошло нечто странное. Она двигалась сама по себе. Ею двигала не темная сторона, не тактика, не стратегия, а озарение, порожденное отчаянием. В эту долю секунду она разбила рамки представления о силе, в которые ее загнал Дуку, и сотворила нечто удивительное для текущего поколения адептов силы. До этого она правильно поняла, что ей нужно перешагнуть через себя, эволюционировать или хотя бы заложить начало для эволюции. Она топнула, просто топнула ногой, но этот топот сопровождала толчком силы. Она вложила в теперь уже топот силы все свои силы, всю силу, подпитываемой темной стороны, отчаянием и страхом, отчего земля по-настоящему задрожала. Удивленный Хасан потерял равновесие, и в эту секунду Се Франс контратаковал. Желтый клинок разрезал пространство перед собой, пока Хасан отпрыгнул назад. Повисла тишина. Се Франс, как загнанный в угол зверь, в страхе глядела на учителя, стоя в боевой стойке. Она тяжело дышала. С щеки потихоньку стекала кровь, но она крепко держала в руках меч, следя за каждым его движением. Хасан же посмотрел на свои одеяния, подпаленные световым клинком. Световой меч едва ли коснулся его кожи, но тем не менее клинок задел одежду. «Молодец», — удивительно гордо сказал Хасан, отзывая мечи. Тренировка окончена. Се Франс пару мгновений недоверчивым взглядом побурила учителя, но все-таки деактивировал меч. Она хотела упасть на колени от усталости, однако не может позволить себе потерять лицо в такой момент. «Не держи на меня зла, Се Франс. Все, что я делаю, это для твоего же блага». Он потихоньку подходил к ней. «Ты слишком расслабилась. Не позволяй страху и волнению управлять тобой. Мол, должен был стать примером для тебя, к чему может привести темная сторона, вот только это предостережение сковало тебя и твой потенциал. Мол, погрузился в пучины безумия, потому что он был один. У тебя есть я, и я вытащу тебя оттуда, поэтому ты не должна волноваться об этом. Пока ты моя ученица», он прикоснулся к царапине на ее левой щеке, вытирая кровь. Се Франс лишь отвела взгляд в сторону, позволяя мастеру коснуться себя. В это тяжело поверить. Она до сих пор чувствует страх перед ним, холодное прикосновение смерти. Казалось, Хасан реально пытался убить ее. Но сейчас она понимает, что это было не совсем так. Если бы он хотел убить или избавиться от нее, он бы подключил силу. Задушил бы хваткой силы, заморозил или сжег бы, а так он просто атаковал ее мечами. В тот момент, Когда он ударил плашмя мечом, учитель мог отрубить ей половину лица, но он не сделал этого, и все-таки Хассан не пытался убить ее. «Спасибо за наставление, мастер», — Сефранс преклонила перед ним колено. Только сейчас ее взгляд зацепился за большие трещины на земле, оставленные после топота. Это действительно была отчаянная попытка выжить. Но именно в это мгновение до нее снизошло озарение. Неважно, чем и куда направить силу, главное, чтобы она потеряла связь с ней и научилась использовать ее в качестве инструмента. Кажется, и об этом говорил учитель. Она начинает понимать логику наставника. Этот урок и вправду был для нее невероятно полезным. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501 Лир. Битва на четверых. Выстрелы мельтешили в коридорах воздушного моста. Худые и неопасные на вид желтоватые дроиды деревянной походкой вышагивали вперед, выцеливая белые цели. Стреляли они не шибко точно, но некоторых клонов все равно задевал шальной выстрел. Впрочем, как и дроидов в один, из-за их дешевого производства и несовершенного дизайна Кайнес не боялась бросать в бой буквально механическое мясо. Дроиды в один не пытались как-то уклоняться от выстрелов или занимать укрытие. Они просто шли вперед, стреляли и принимали на себя ответный огонь. Они, совершенная наступательная единица в таких узких коридорах города, где клонам сложно их окружить. В один слабый поодиночке, поэтому они всегда нападают толпой. На самом деле для пушечного мяса, это идеальная тактика. От них лишь требуется идти вперед и стрелять. Они не боятся. Они всего лишь выполняют программу. Но и умными их тоже не назовешь. Любой выстрел, любая атака с приклада может сильно повредить дешевого дроида, особенно если целиться в голову. Зато такое несовершенное строение является также маленьким плюсом. Модель в один очень худые. В их конечности и продолговатую голову не так уже легко попасть на расстоянии. Но на средних и ближних дистанциях выцелить их корпус куда легче. Клоны рассредоточились по всему коридору, занимая укрытие, углы коридоров и дверные проемы. Они старались действовать тактично, в отличие от тупоголовых дроидов. Клонов создали для войны. По сути своей больше они ничего не умеют, но их обучение не длилось долго. Это реальная военная операция, где Республика и Кайнес снова сражаются за контроль над планетой, поэтому любая теория и симуляция не идут ни в какое сравнение с тем, что сейчас творится. А творится самая настоящая мясорубка. Клоны больше подвержены стрессу, чем дроиды. Они помнят, как нужно вести огонь из укрытия, но мельтешащие над головой шальные выстрелы, предсмертные крики товарищей и тяжелые шаги дроидов сильно давят на них, поэтому они иногда совершают ошибки. Один клон слишком увлекся стрельбой и получил в ответку пулю в шлем. Второй слишком засиделся в укрытии и теперь не решается высунуться, потому что его обильно покрывают подавляющим огнем. Третий не вовремя кинул гранату в дроидов и также в ответ получил бластерный выстрел. Зато граната прокатилась между рядов дроидов. Тупоголовые в один даже не заметили детонацию гранаты, высвободившую небольшую ими волну. Некоторая часть дроидов тут же отключились, когда остальные продолжают шагать вперед и стрелять в клонов, словно ничего не произошло. Но хуже всего то, что из задних рядов появились другие консервные банки. Эти дроиды выглядели уже куда более совершенными и пугающими. Модель в 2 под названием супердроиды действительно во многих отношениях превосходит старую модель. Стоит начать с того, что убить их уже не так легко, как модель в 1. Даже сейчас, когда клон попал выстрелом точно в его корпус, дроид в 2 даже не дернулся, а выстрелил в ответ и убил горе стрелка. На корпусе осталась лишь сажа, из-под которой просматривалась небольшая щель. Броню супердроидов не так-то легко пробить. Впрочем, в 2 тоже не старались занимать укрытие. Да и особой ловкостью они тоже не могут похвастаться. Их просто намного сложнее убить. В принципе, у них тоже вооружение, кроме встроенной в руку маленькой пусковой установки, которые они не боятся использовать по назначению. Некоторые клоны как раз засели за одним из укрытий. Рука в 2 трансформировалась. Из предплечья вылетела небольшая ракета, угодившая точно между клонами. Это была мгновенная смерть для них, а те, кто оказался поблизости от взрыва, снесло назад ударной волной. Этих бедолаг добили дроиды в один. На земле они, контуженные, оказались для них легкой добычей. моя очередь. Но тут из поворота выбежал другой клон. Он бесстрашно встал прямо посередине коридора и принялся обливать ходячий металлолом градом пуль. Ствол крутился, как вне себя, пока пули буквально пробивали строй хрупких моделей в один. Даже дроиды в два пали жертвой града пуль. У них и вправду толстая броня, вот только даже такая броня не выдержит одновременного попадания множества бластерных выстрелов. Видя своего собрата-клона со светло-голубыми линиями на броне, остальные бойцы явно воспряли духом. Те, кто ушел в глухую оборону, перешли в атаку. Дроиды не дрогнули и не остановились, но теперь потерь со стороны КНС стало значительно больше. Конечно, клоны тоже погибали, однако перевес постепенно переходил на сторону республиканской армии. И чтобы закрепить этот результат, в бой наконец вступили джедаи. Они, словно ветер, пронеслись сквозь штурмовиков и клином вонзились в ряды дроидов. Хваленые модели в два, которые почти переломили ход битвы, сыпались на металлолом. Что уж говорить о дроидах в один, которые не могли составить никакую конкуренцию адептам силы. Световой меч в прямом смысле этого слова прорубал шагающих роботов. Никакая броня в два не могла остановить световой клинок. Эти двое джедаев как будто бы танцевали среди ходячих железяк. Их танец был смертоносным. Они не просто уворачивались от выстрелов практически в упор, будто бы зная, откуда и когда прилетит выстрел, но даже отбивали их обратно в адресатов. Красные бластерные выстрелы возвращались обратно в отправителя благодаря одному точному взмаху светового меча. Ну не чудо ли это? В глазах клонов это уже само собой разумеющееся. Чуть не захлебнувшаяся республиканская атака получила новое второе дыхание. «Вперед, командир Рин!» — с улыбкой на лице произнес Науталанин. «Есть, генерал Фиста!» Клон-пулеметчик был очень рад видеть джедая. «Генерал Линиок уже впереди. Поспешим!» Синика же от Вилличка добила последнего супердроида. «Все слышали генерала Секуру?» — хмыкнул Кит, равняясь со вторым генералом. Республиканцы бросились бежать дальше по коридору. Их целью является генерал КНС. Если они оторвут голову змее, то все закончится. «Черт возьми, какая она горячая!» — не слишком громко проговорил клон, бегущий в конце построения. «Эй, поосторожнее с выражениями, солдат!» — пожурил его клон рядом. «А типа, джедаи не должны одеваться по-другому, тот генерал Фиста одет в халат, как и другие джедаи, которых я видел, кроме Асаки, может быть», задумчиво закончил первый. Удивительно, но второй клон задумался об этом на пару мгновений, после чего покачал головой, отгоняя неуместные и странные мысли прочь. «Если у тебя есть время думать о таких вещах, то лучше сконцентрируйся на задании, солдат, ты прав». «Главное не смотреть на нее во время битвы, а то сильно отвлекает, солдат». Второй клон начинает закипать. Откровенно говоря, он впервые видит настолько похабного солдата, что у него начинают закрадываться подозрения. Вот только на острие атаки произошел какой-то переполох. Весь отряд резко затормозил. Секунду назад Кит Фиста и Ила Секура вели диверсионный отряд клонов к штабу командования, чтобы одним неожиданным ударом поймать генерала КНС и положить конец войне хотя бы на этой планете. Но неожиданно, когда джедаи пробегали через перекресток коридоров, их обоих сбила волна силы. Да не просто сбила, а забросила в соседнее помещение. Черный силуэт мгновенно пересек ряды растерявшихся клонов и вторгнулся в то же помещение, куда залетели джедаи. Одним движением нападавший разрубил пульт управления изнутри, запирая себя здесь с последователями светлой стороны силы наедине. Створки дверей не просто закрылись, они захлопнулись и заклинили. Так просто отсюда теперь не уйти. Клоны принялись тарабанить по дверям, послышалась команда подорвать дверь, но приказ генерала Фиста расставил все по полочкам. «Идите дальше без нас», — Кит активировал коммуникатор на руке. «Генерал Линиок уже рядом», — говорил он, внимательно следя за нападающим. «Мы не можем позволить ему уйти». «Так точно, генерал», — после небольшой паузы послышался голос командира клона. Клоны продолжили выполнение операций, когда оба джедая разошлись в разные стороны, все еще внимательно наблюдая за нападавшим с красным световым мечом. Хотя бы по этому знаку можно понять, что они нарвались на ситхи. Но что это за ситх? Откуда он взялся? Новый последователь Дуку? Или же ученик Дарт Хассана? Или сам Дарт Хассан? Джеди на мгновение взглянули друг на друга, кажется, только что им пришла одна и та же мысль в голову. Вот только у нападавшего лицо закрывает черный шлем, когда же Хассан предпочитает носить стеклянную треснувшую маску. Да и плащ не закрывает все тело неизвестного, Плащ свисает со спины и покрывает разве что плечи, капюшон вовсе отброшен назад. Они находились в довольно просторном круглом помещении с чистыми панорамными окнами, с которых открывался прекрасный вид. Это одно из тех мест, откуда можно понаблюдать за городом с высоты полета корабля. На то и был сделан воздушный мост, пересекающий большую часть города. Именно по нему легче всего добраться до другой части города, где находится опорный пункт сепаратистов, и именно этим путем и воспользовались джедаи. Вот только Сеф Ранс знал об этом заранее. Впрочем, как и генерал сепаратистов, поэтому здесь их встретило ожесточенное сопротивление. Если бы не два джедая, то республиканской армии ни за что бы не удалось пробиться до сюда. Но Ческу совершенно не интересовал какой-то там ленивок. Она пришла сюда за ними. Эти двое, еще одно испытание для нее, ступенька на пути к могуществу. Вандалар прислал данные для твоей следующей тренировки. Сеф Ранс оторвалась от мытья посуды. Почему в этом доме нет грибанной посудомойной машинки? Потому что есть Сеф Ранс. Она смыла с резиновых перчаток мыло, сняла перчатки и с нетерпением взяла планшет. Наконец ответ от ее бывшего. Всяко лучше утомительного мытья посуды. Мастер джедай Ила Секура и магистр джедай Китфиста, задумчиво проговорила девушка. Знаешь их, читала информацию о них еще у Дуку, одновременно говорила и просматривала файл Тан. Китфиста сильный джедай, как и Ила Секура. Секура вовсе владеет двумя световыми мечами, но это не поможет ей при встрече со мной, уверенно говорила Ситх. Словно бы уже победила. Там не только джедаи, она пальцем пролистала присланный файл. Дурдж, максимально нейтральным сказала Сеф Ранс. Моя задача одолеть всех троих, верно. Дурдж мне видится проблемным и редким противником. Для тебя это будет полезно. Вы правы, не могла не согласиться девушка, он из расы гендаев. Они долгожители и их очень тяжело убить. Дурдж любимый наемник Дуку наравне с Вандаларом. Можно ли мне убить его? В красных глазах заблестел смертоносный свет. Если мы избавимся от него, ценность Вандалара в глазах Дуку возрастет. Нет, ты никого не убьешь. Пока еще рано, туманно ответил Хассан. Я неподалеку буду присматривать за тобой, Сеф Ранс, но ты будешь сражаться одна против троих противников. Ты ведь это понимаешь? Конечно, учитель, с готовностью ответила Ческа. Я вас не подведу. Хорошо, кивнул Хассан, забирая планшет. Но для начала домой посуду, с этими словами он удалился с кухни. Сеф Ранс раздраженно вздохнула, после чего надела обратно резиновые перчатки и продолжила отмывать грязь с посуды. Она делала это тщательно, стремясь к совершенству не только на тренировках и убийстве, но и в мытье посуды. «А ты еще кто?» – первым заговорил Кит. «Прихвостень Дуку или же Хассана». Оба джедая обнажили клинки, прекрасно понимая, что словами здесь все не закончится. Вместо ответа Сеф Ранс до хруста размяла шею. Она четко смотрела из-под черного шлема на магистра, вот только в следующий момент сорвалась с места и напала на Илу. Возможно, такой дешевый трюк сработал бы на Падаване или Зеленом Рыцаре Джедае, но мастер легко заблокировала выпад двумя мечами. Ила оттолкнула от себя Ситха, после чего принялась осыпать ее градами ударов. Если отталкиваться от количества мечей, то у Секуры явное преимущество, когда у Сеф Ранс всего один меч. Тем не менее Ситх успешно уходил от смертоносных и стремительных атак Илы, в которых не чувствовалось ни злости, ни ярости, исключительно напор и быстрые атаки. Кит тоже присоединился к битве. Он успел зайти за спину Ческе, чтобы окончательно захлопнуть тиски, но даже так Сеф Ранс не глядя заблокировала удар со спины. Казалось бы, она открылась для двух мечей Илы, и Ила сама четко видела прекрасную возможность для финальной атаки. Только дурак не воспользовался бы такой возможностью. Однако в самый последний момент, когда, казалось бы, Ситх не успевает как-то увернуться или избежать синих клинков мастер-джедая, Сеф Ранс тут же выбросила в ее сторону руку. Илу буквально протаранила волна силы, которая снесла ее, как пушинку, в сторону панорамных окон, а сама Сеф Ранс в это время ловко развернулась к Фисту и принялась давить уже на него. Кит и вправду сильный джедай, слабаков в магистра не посвящают, вот только Сеф Ранс эксперт в сражении один на один. Адепты обменялись несколькими ударами, прощупывая защиту друг друга. Они танцевали в смертельной схватке, где красный световой меч пытался побороть зеленый. Сеф Ранс распробовала его защиту, основанную на первой форме фехтования, которая слаба перед формой макаши, созданной для того, чтобы сражаться один на один и убивать. Возможно, у кита было бы преимущество против Илы с ее двумя мечами, но точно не против пользователя Макоши. Кит не дурак, и тоже чувствует, как ситх потихоньку начинает вскрывать его защиту, поэтому тоже резко вытянул руку вперед, отталкивая от себя противника и выигрывая пару секунд на передышку. Волна силы застала Се Франс, с головой ушедшей в фехтование, врасплох, благодаря чему киту удалось сбить ее с ног. Магистр сорвался с места и напрыгнул на ситха, чтобы пронзить ее зеленым клинком. Тан вовремя успела откатиться в сторону и быстро подняться на ноги. В итоге фиста проткнул лишь железный пол. Хаен, тихо выдохнула Тан, глядя на двух джедаев. Ила уже пришла в себя и поравнялась с напарником. Изначально она собиралась первым убить именно магистра, а Илу остановить напоследок. Поначалу все шло по плану. Она смогла разделить их, оглушив на время Илу. Вот только ситх сильно недооценила фиста. Кит оказался куда более, не то, чтобы сильным противником, скорее, опытным. Наверное, таких противников ей не хватало, чтобы стать сильнее. И сейчас, глядя на этих двоих, она окончательно убедилась, что победа так просто ей не дастся. «Сдавайся», ситх Ила встала в боевую стойку, «если ты не видишь, у нас численное преимущество. Сдашься сейчас и никто не умрет». «Ну разумеется, эти джедаи не могут без предложения капитуляции». «Хех», Се Франс лишь сдавленно хмыкнула, указывая кончиком малого меча в ее сторону. «В любом случае, пора начинать второй раунд». Адепты силы только собирались сорваться с места, чтобы продолжить битву, как стальные двери разлетелись в взрыве. Слетевшие двери повредили панорамные окна, а из черного дыма на их дуэль вышел совершенно новый человек, точнее Гендай. Если Се Франс ожидала его прихода, то вот джедаи были удивлены увидеть здесь одного из личных охотников за головами Дуку. А все потому, что данные разведки Се Франс и Республики отличаются одной главной деталью. В стане сепаратистов у Хассана есть свой шпион, который сообщил о козыре генерала Линиока в лице Дурджа. «Развлекайтесь и без меня». Кажется, он был искренне опечален этим фактом.